32. Обитатели заповедника. Длинные пальцы с темным матовым маникюром точным касанием прервали трель мобильного будильника. Не открывая глаз, Алекс потянулась, наслаждаясь легкой шершавостью постельного белья из дикого вареного шелка. Она сама выбрала этот комплект в лавке в Дубае несколько месяцев назад, во время отпускной поездки. Оттуда же был привезен и кофейник Дала, изысканно, но не вычурно украшенный растительным орнаментом. Мысль о горячем густом кофе с кардамоном и шафраном заставила прервать негу и открыть глаза. Ускоряя пробуждение, мужская рука обняла и по-хозяйски стиснула грудь. Сильное тело прижалось к спине, вжимаясь в ягодицы утренним стояком. Алекс обреченно выдохнула. Кофе откладывался. А мужские пальцы тем временем уже сжимали сосок. Шумное дыхание щекотало шею. Сорочка задиралась вверх, и точным вероломным движением член входил в сонное тело. «С добрым утром, Алекса!» — прозвучало привычное. И Арсен погрузился на всю глубину. Перевернул на живот, подмял под себя. Алекс дежурно застонала, подтверждая согласие и принятие. Каждое утро у Покровского начиналось одинаково. Секс, как старт дня, был также неизменен в расписании, как фитнес с бассейном в соседнем здании, чистая рубашка и контрольный звонок личному помощнику. А однажды Саша в шутку спросила, кто ее замещает в дни, когда она ночует дома. Арсен улыбнулся и, взглядом полным мученического страдания, смерил свои лощеные аккуратные ладони. Тимофеева любила неторопливые пробуждения, утреннюю ленивую негу в тепле одеяла. Ей хотелось медленных ласк, долгих чувственных прелюдий, но все это Арсений приберегал на вечер, после размеренного ужина в ресторане или пафосного выхода в свет. Вот и сегодня он двигался быстро, утоляя накопленное за ночь желание, вбивая любовницу в темный шелк, наслаждаясь распластанным покорным телом и горячим, влажным внутренним трепетом, ласкающим его плоть. Подсунув ладони, Покровский обхватил Сашу, привлек к себе, заставляя прогнуться в пояснице и, прикусив шею, до боли сжал напряженные соски. Алекс развернулась, подставляя губы поцелую, такому же нетерпеливому и вероломному, как вся мужская суть Арса на рассвете. Терзая искусанные губы, стискивая маленькую упругую грудь, Арсен продолжал вбиваться глубоко и яростно, точно доказывая самому себе реальность происходящего, подтверждая право обладания неприступной холодной красавицей, клеймя поцелуями, отпечатками, семенем свою собственность. «Ты близко?» — прошептал, закусывая мочку уха. И Саша застонала громче, подтверждая готовность финала. А на деле просто желая быстрого завершения обязательного ритуала. Предвкушение горячего ароматного кофе возбуждало ее значительно сильнее интенсивных фрикций Покровского. Но Арсен подхватил под бедра, ставя на колени, накрыл ладонью пах и принялся массировать клитор, ускоряя и без того быстрый темп. Несколько размашистых движений, и Арс кончил. Навалился на Алекс всем телом и сжал в объятиях, бормоча бессвязные комплименты. Дождавшись, когда охватка любовника ослабнет, Тимофеева высвободилась, вытащила из косметички блистер с противозачаточным и пузырек с витаминами и запила таблетки стаканом воды. Случайностям не было места в их отношениях. Начинался обычный день, в котором Покровский и Тимофеева были не только любовниками, но и коллегами, занятыми общим проектом. Открыв шкаф, Саша выбирала между строгим элегантным серым платьем и бежевым брючным костюмом из мягкой фланели. «Тебе не помешало бы расширить гардероб», — заметил Арсен, перебирая многочисленные рубашки. «Спасибо, у меня достаточно одежды». «Тогда пора перевести ее ко мне. Думаю, минимум половину за давностью лет можно пожертвовать на благотворительность». Предложение съехаться поступали от Покровского последние полгода. На брелоке у Алекс висели ключи от апартаментов Арсена. За зеркалом ванной хранилась ее электронная зубная щетка. В комоде в спальне смена белья и несколько подаренных Арсом сексуальных, жутко неудобных сорочек. Постепенно появлялись в квартире и общие вещи. Набор чашек и кофейник с Востока, бокалы богемского хрусталя, память о европейском вояже, малахитовые шахматы из рабочей поездки на Урал. Но Саша по-прежнему чувствовала себя гостьей в доме Покровского. Она оставалась на выходные, могла переночевать пару раз на неделе, но никогда не стремилась задержаться дольше. В стильном убранстве стометрового лофта ей было тесно. Постоянно хотелось открыть окно, избавиться от духоты, глотнуть свежего воздуха, взмахнуть руками и ощутить простор. Но никто в ближайшем окружении Тимофеевой не мог понять, почему она тянет с переездом к такому успешному, перспективному и желанному многими партнеру. Звонящая раз в неделю Эмма недоумевала, а однажды спросив напрямую, «Может, у него хер маленький? Иначе я вообще не понимаю, что ты ломаешься». Наблюдающие ситуацию со стороны коллеги считали, стервозная недотрога просто набивает цену. А Саша сбегала в маленькую квартирку на границе парка, курила на балконе и кусала губы. Все было правильно и верно. Только в этом идеальном, многообещающем будущем Алекс никак не могла увидеть себя. Все подарки и ласки Покровского, совместные поездки и светские выходы, дневные разговоры и ночные стоны не согревали душу. Снежная королева держала в руках ледяное сердце и не решалась отдать его в холодные чужие руки. Но Арсен становился все настойчивее, а придумывать причины для отказа с каждым разом было все сложнее. Неделю назад Александра отказалась продлевать договор на аренду квартиры. Большая часть вещей была упакована и перевезена в бабушкину комнату в коммуналке, которую Саша перестала сдавать. «После командировки нам потребуется шкаф побольше», между делом заметила Алекс и повернулась к Покровскому спиной, предлагая застегнуть молнию на платье. Арсений скользнул пальцами по линии позвонков, коснулся шеи легким поцелуем, окутывая ароматом парфюма. «Решилась?» Он не скрывал торжества в голосе. «Да», — ответила Алекс, чувствуя, как сводит горло простое односложное слово. Но Арсен не дал погрузиться в самокопание. Развернул к себе, обхватил ладонью бледное лицо, заглянул в большие миндалевидные глаза. «Спасибо». Проникновенный, внимательный серый взгляд изучал реакцию собеседницы. «Не хмурься. Ты сделала логичный и правильный выбор». Арсен поцеловал в лоб, разглаживая межбровную морщинку. Саша вымученно улыбнулась. Уверенности Арсения Ларионовича в верности выбранного пути она не испытывала. Но происходящее было разумным развитием их отношений. «А отпразднуем, как вернешься. Съездим, мол, подберем нам пару домашних комплектов в одном стиле. На вечер забронирую столик. А ночью тебя будет ждать незабываемый сюрприз». Покровский с энтузиазмом принялся расписывать будущее. Алекс кивала. Монолог Арсена плавно переместился на светлую, совмещенную с гостиной кухню. Варка кофе освободила Тимофееву от необходимости поддерживать беседу. Впрочем, увлеченный перспективным планированием Арс нуждался в слушателе, а не собеседнице. А от выражения обязательных восторгов Тимофееву спас звонок личного ассистента Покровского. Выражение возбужденного азарта на лощеном лице сменилось деловой сосредоточенностью. Тонкие губы сжались в напряженную линию. «Пришли ко мне водителя. Приедем в течение часа». Алекс удивленно выгнула бровь. Утро утрачивало размеренную плавность, переходя на стремительный деловой бег. «Питомец бузит», — пояснил Арс и раздраженно уставился в экран телефона. «Думала, мы вчера проговорили все узкие моменты. За ночь наш инициативный новые дыры проковырял. Собирайся. На конференцию поедем прямо из офиса». Саша вздохнула и вылила содержимое кофейника в старую походную термокружку. Покровский скривился на дешевую царапанную сталь. Но в сотый раз комментировать неуместность такой вещи в облике руководителя отдела по связям с общественностью не стал. Именно так звучала занимаемая Тимофеевой должность. Сам Арсений Ларионович значился директором по развитию в том же крупном холдинге, руководил которым упомянутый ранее питомец. Год назад, когда похмельная Алекс очнулась в постели Арсена и тем определила будущее, тот, не дав ей опомниться, погрузил растрепанную внешне и внутренне девушку в «Мерседес» и выгрузил в фитнес-клубе. Пока Покровский оттачивал совершенство форм и сглаживал незаметные недостатки, Саша погружалась в бассейн на дно сокровенных темных мыслей, принимая новую реальность во всей чуждой ей, но общепринятой привлекательности. Сауна и гидромассаж примирили Тимофееву с телом, предательски поддавшемуся пьяному соблазну, а грейпфрутовый свежевыжатый сок горечью совпал с послевкусием принятого решения. Но сюрпризы утра на этом не закончились. В кафе сразу после тренировки у Арсена была назначена рабочая встреча. Алекс ждала привычной феерии красок и понтов вроде Георгии. Но, к ее удивлению, на диванчике у аквариума их ждал полноватый лысеющий мужчина средних лет, чье лицо показалось Тимофеевой знакомым. Вероятно, он разделял чувство смутного узнавания, так как, пожав руку Покровскому, пристально уставился на Александру. «Грехи делают нас людьми», — внезапно выдал мужчина и расплылся в улыбке. «Ничего, что я так перефразировал ваш афоризм, сударыня». И Саша вспомнила премьеру «Заповедных топий». Вечер, бурлящий эмоциями, Эму, сбегающую из клуба под зимним дождем, и короткий разговор с незнакомцем под огонек тлеющих сигарет. «Неожиданная встреча», — с искренней симпатией ответила она и протянула ладонь. «Александра». «Владимир». Мужчина встал, галантно поклонился и поцеловал тыльную сторону ладони. Покровский наблюдал за разворачивающимся спектаклем с удовольствием удачливого импресарио. «Какое счастливое совпадение, что вы в команде Арсения Ларионовича! Определенно, это знак свыше. Значит, я выбрал верный путь. А как вы считаете, Александра?» Устремленные на нее глаза за стеклами очков смотрели с искренним интересом, и Саше стало неловко. Предмет встречи был для нее загадкой, и в поисках ответа она вопросительно уставилась на Покровского. «Володя, моя прекрасная спутница пока не в курсе всех деталей. Но перед тобой именно тот кинопродюсер, которого я обещал позвать на проект в нашу прошлую встречу». Удивление Алекс росло. Арсен действительно неоднократно заводил с ней разговоры о смене сферы деятельности, но в подробности не пускался. «Тогда начнем сначала. С господином Покровским мы познакомились в раздевалке этого самого фитнес-клуба. В тот день в душе ко мне подошел армянин и предложил за миллион сделать меня депутатом. С мылом или без?» — выдала Алекс и тут же зажала рот ладонью. А Арсен закашлялся, скрывая снег. «Я не уточнил, но разговор шел про евро», — как ни в чем не бывало, продолжил Владимир. «Щедрое предложение». Подавляя рвущийся наружу сарказм, Саша вцепилась в стакан воды. «Пришлось отклонить. Я хочу прийти во власть совершенно легально, в честной борьбе, выбранной людьми за свои качества и идеи. Простите, но вы староваты для идеалиста». Арсен предостерегающе шикнул, но Александра уже включилась в холодный тон деловых переговоров. «Во власти нет места наивным романтикам. Как бизнесмен, вы должны это отчетливо понимать», — продолжила она. Темные глаза впились в мягкое добродетельное лицо собеседника. «Давайте на чистоту», — Владимир миролюбиво поднял руки. «Я разменял пятый десяток. С Божьей помощью добился в жизни всего, о чем мечтал. Построил крупное предприятие, вырастил сына и дочь и даже разбил плодовый сад возле дома. Но я часто спрашивал себя, куда идти дальше?» Духовник сказал: «Кто много имеет, тот много и отдает. И я помогаю прихожанам, страждущим и ищущим помощи». Такая религиозность была для Алекс новинку, потому вызывала интерес. Собеседник излучал доброту и дружелюбие. Было что-то располагающее в его мягкой, неторопливой, но при этом уверенной манере речи, естественном, а не показном достоинстве позы. Тимофеева почувствовала расслабляющее спокойствие и прониклась к мужчине доверием. Впрочем, подобный эффект мог быть вызван продолжительными водными процедурами, отходником от сумасшедшей ночи и пробравшим до скелета жаром сауны. Спустя час душевной беседы Александра Игоревна Тимофеева покинула кафе в статусе главы отдела по связям с общественностью будущего кандидата в депутаты Государственной Думы. Решающим стало заверение Владимира в сохранении свободного графика работы независимого кинопродюсера. «Сашенька, конечно, никто не настаивает на вашем присутствии в офисе с утра до вечера. При желании вы даже сможете совмещать работу с другими проектами. Главное, присутствуйте на всех совещаниях. Мы проводим их 2 раза в неделю, по понедельникам и пятницам». Но очень важные совещания зачастили. К ним добавились обязательные к посещению планерки, летучки, мозговые штурмы, деловые встречи и переговоры. Незаметно для себя Алекс стала каждое утро приезжать в офис, занимавший половину бизнес-центра. В довесок к ежемесячной зарплате и страховке получила личный стол, стеллаж и кресло в кабинете на 4. А выходные привыкла проводить в сплачивающих команду корпоративных выездах. Бывшие коллеги при встрече заискивающе смотрели продюсеру в глаза. Попадание в денежный поток предвыборной гонки гарантировало безбедное существование минимум на год. Статусные фотосъемки, интервью и ток-шоу, промо-ролики и мотивационные фильмы о светлом будущем. Тимофеева работала с усердием прячущегося от мира трудоголика. Портфолио будущего депутата выглядело авторитетно, профессионально, убедительно. Но Алекс категорически не хотела бы отображать его в своем резюме. Работая с Тельманом, Саша ощущала причастность к чему-то возвышенному и прекрасному. Здесь же она испытывала эмоции, схожие с удовольствием от ежедневной изматывающей смены у заводского конвейера. Дни мчались, похожие друг на друга. Только яркими пятнами мелькали в них лица новых коллег и знаки внимания Покровского. «Алекса, мы встретимся за ужином?» Размеренный голос Арсена выдернул Тимофееву из воспоминаний. Она отрицательно покачала головой. «Прости, сегодня поеду к себе. Надо собраться в экспедицию». И Саша невольно улыбнулась, предвкушая неделю вдали от большого города. «Хотел сделать это за ужином, но придется сейчас». Арсен достал из кармана пиджака небольшую коробочку. Сердце Алекс забилось сильнее, но не от восторга. С ужасом смотрела она на приближающегося мужчину. «Дай, пожалуйста, руку», — Покровский говорил вкрадчиво, а улыбался хитро, точно задумал озорную шалость. «Я не хочу замуж», — истерично верещала Сашина внутреннее «я» и пыталась забиться в самый темный угол сознания. В реальности же пути к отступлению были отрезаны приметившим добычу хищникам. Не дождавшись согласия, Арсений подхватил тонкое запястье и защелкнул на нем блестящий хромированный браслет. Алекс облегченно выдохнула. На руке блестели элегантные часы. А от прикосновения к экрану классический циферблат сменился на электронный. Затем на карту, а после на дисплее отобразилось меню. Сверхлегкая авиационная сталь синхронизируется с телефоном, заряжаются от движения и встроенной солнечной батареи, измеряют пульс, давление, уровень кислорода, работают как GPS-навигатор, ударопрочные и водонепроницаемые. Можно погружаться на глубину 30 метров и подниматься на Эверест. Перечислял функции Арсен. А Саша, как завороженная, смотрела на подарок. «Я же просто поеду на машине вокруг Ладоги», — прошептала она. «Хочу быть уверен, что ты в порядке». «Нравится?» Покровский внимательно изучал реакцию любовницы. «Очень», — искренне ответила Алекс и прильнула к нему в благодарном объятии. «Страшно представить, сколько они стоят». А Арсен горделиво улыбнулся. «Не переживай, не весь месячный лимит на карте израсходован». К привычке Покровского жить в кредит Александра так и не смогла привыкнуть. Квартира, машина, телефон последней модели, отпуск и даже кашемировое пальто — все это по факту не принадлежало Арсению Ларионовичу. Но он жил по принципу «все здесь и сейчас» и искренне недоумевал, почему его пассия не распаковала конверт с подаренной на 30-летний юбилей платиновой кредиткой и отказалась от рассрочки на дорогое платье. Алекс же, глядя на идеальные часы, на задворках сознания слышала строгий шепот серьезного банкира. «Береги мою вещь. Тебе до старости за нее платить». Но подарок действительно был прекрасен. Всю дорогу до офиса Саша то и дело бросала взгляд на запястье, тыкала в экран, изучая функции, и одаривала Арсена ласковой, признательной улыбкой. Такого восторга она не испытывала ни от нового смартфона на Новый год, ни по статусу в твоей должности ходить с прошлогодней моделью. Ни от лаконичного платинового колье, обвивающего тонкую шею на манеру давки. На крыльце бизнес-центра Алекс затормозила и к явному недовольству Покровского вытащила из сумочки сигареты. Арсен скривился и, бросив «начинаем через 10 минут», скрылся за крутящимися дверями. Щелкнула зажигалка. Едкий дым впервые за день наполнил легкие. И Тимофеева выдохнула сизое облачко. Хотелось просмотреть ближайшие сутки на ускоренной перемотке, проснуться завтрашним утром впрыгнуть в любимые, неугодные офисному дресс-коду джинсы, подхватить уже неделю как собранный походный рюкзак и отправиться в путешествие. Предвкушающее приключение улыбка тронула алые, как всегда, искусанные губы. Внезапно она осознала, как давно не испытывала таких простых радостных эмоций. Последний год точно приклеил к ее лицу серьезную деловую маску. Но сейчас Тимофеева улыбалась. Подставляла лицо обещавшему палящий зной солнцу, портила здоровье никотиновыми смолами, ковыряла носком лакированной туфли бетонный парапет и лыбилась в полный рот. Вышедший покурить охранник бизнес-центра с недоумением косился на всегда сдержанную, элегантную молодую женщину, которая, казалось, вот-вот засмеется в голос. «Совершенно не понимаю, что вы здесь делаете, Александра Игоревна?» Скрипучий старческий голос вернул Сашу в мир сдержанных эмоций и кислых мин. Неторопливо по ступеням карабкался вверх главный по науке их предвыборного штаба. «Доброе утро, Эдмунд Альбертович! Что подняло вас в такую рань?» Алекс склонила голову в знак приветствия, но невысокий сгорбленный старик не удостоил ее взглядом, продолжая ворчать под нос. «Надеюсь, новости хорошие. Но если из-за вас мы опять будем обсуждать ракурсы фотосъемки, я, честное слово, стукну вот этим самым кулаком». И боевой старик погрозил кому-то незримому. «Торжественно клянусь, что понятия не имею о теме сегодняшнего экстренного совета», миролюбиво заметила Тимофеева. «Вот и славненько. Надеюсь, Володенька взялся за ум. А то вы его в дрессированную обезьянку, прыгающую перед камерами, превратили. А ведь человека дела красят. Вот скажите мне, госпожа Тимофеева, почему вы со мной до сих пор не обсудили вклад нашего благодетеля в науку?» Алекс снисходительно глянула сверху вниз на готового к словесному бою с вызовом смотрящего на нее коллегу. В далеком прошлом преподавателя одного из вузов Петербурга. От вредного, постоянно лезущего на рожон и тянущего на себя бюджет пенсионера, она старалась дистанцироваться. По мнению Саши, нереализованная в сознательном возрасте гениальность ученого уже давно трансформировалась в старческий маразм. Но их общий работодатель считал Эдмунда Альбертовича божьим человеком, держал при себе и баловал. Часть команды активно разрабатывала инициированный ученым проект по реанимированию творческого потенциала, восстановлению жизненного тонуса и раскрытию латентных способностей организма в условиях повышенного стресса и плачевной экологии. Креативно-психологическая составляющая бренда лучшего кандидата в депутаты базировалась на пробуждении в избирателях дремлющего до поры сверхчеловека. Творческую, способную на невиданные свершения сущность, Эдмунд Альбертович предлагал выманивать давно известным и практикуемым в народе способом. Без малого 20 лет научный гений педагога корпел над влиянием алкоголя на ментально-умственную составляющую личности и определение оптимальной дозы ежедневных возлияний, способных не подавить, но усилить природный потенциал испытуемого. Судя по ежедневному амбре, едва прикрытому ароматом резкого одеколона, опыты, главные по науке, ставил на себе. Активно продвигаемая ученым идея заключалась в выдаче жидкого высокоградусного пайка всем занятым на сложных стрессовых должностях. Когда работа на пределе, прими пол-литра раз в неделю, скандировал Эдмунд Альбертович на планерках под согласный хохот мужской части предвыборного штаба и попустительские кивки кандидатов в депутаты. «Это сблизит нас с народом!» Не без оснований утверждал подвыпивший исследователь и показывал сотое по счету любительское интервью, взятое им на улице у случайных прохожих. «Избиратели оценят по достоинству», — неистовал мужчина. А красноносый и помятый электорат из кадра восторженно поддакивал и требовал дать пароли и явки, где раздают беленькую по пятницам. Оценит не только электорат, но и Минздрав, полиция и Трудовой кодекс, брякнула Алекс, не подумав, на первом совещании, где обсуждался вопрос. С тех пор Эдмунд Альбертович записал Тимофееву во враги науки и личные недруги. «Алекса, при всей бредовости идеи она не так плоха», — увещевал Сашу Покровский. «У нас полстраны бухает. Так почему бы не узаконить эту национальную традицию?» Но кандидат в депутаты после долгой яростной полемики отказался от идеи светить честное имя рядом с алкоголем и размещать свое фото на бутылках в рекламных целях. Ученый бушевал, закидывал Тимофееву графиками, формулами и научными изысканиями британских ученых, обзывал узколобой невеждой и требовал внимания широкой общественности. Слал Алекс в ночи свои видео, где пробужденный экспериментом сверхчеловек не стеснялся в высококреативных выражениях и прочих проявлениях недоступной трезвым гениальности. На каждом совещании дольше всех докладывал о результатах и приглашал всех желающих присоединиться к испытаниям. Но предложение «остограммиться в начале дня» исключительно в научных целях, поддерживал только завхоз. Не встретив достойного признания идеи, характер алкоученого испортился еще сильнее. И главной причиной неудачи была назначена Тимофеева. Но сегодня Саша не хотела ввязываться в словесные перепалки. Директору по связям с общественностью требовалось просто пережить день, чтобы завтра исполнительный кинопродюсер могла ранним утром запрыгнуть в машину сопровождения и отправиться вместе с Владимиром, командой технического сопровождения и съемочной группой в недельную экспедицию. Но вырваться из крепких офисных стен и цепких лап коллег было непросто. В переговорной собрались главные двигатели предвыборной гонки. Кроме серьезного политтехнолога и растрепанного программиста, с которыми переговаривался Арсен, присутствовал ответственный за работу региональных отделений отставной военный, миловидная, добродушная, но по убеждению Алекс, совершенно бестолковая секретарша, несколько застегнутых на все пуговицы и затянутых в галстуки представительных молодых мужчин, чьи задачи были туманны. А сведенные гримасы собственной значимости лица говорили скорее о сдерживаемых газах, чем о профессиональных обязанностях. Но больше всего раздражала Александру крупная полная женщина, ответственная за работу с животными. Впервые услышав про это направление, Тимофеева хмыкнула. Откровенно, однако. Чтобы так прямо выразить свое отношение к электорату? Награда за смелость у вас в кармане. Но оказалось, что под животными понимаются именно звери, птицы и прочие божьи твари, не наделенные человеческими недостатками. Ярая защитница меньших братьев, Алевтина Юрьевна, в далекой юности полгода отучилась в балетной академии Вагановой и неизменно всем представлялась. Алевтина, бывшая балерина. Услышав это впервые, Алекс невольно представила тонких, изящных, взлетающих над сценой солисток Императорского театра. Чтобы выдержать полет этой внушительной валькирии, пришлось бы дополнительно укреплять полы и перекрытия, а для поддержки приглашать тяжелоатлетов. Первая встреча их состояла зимой, и образ борца за сохранение исчезающих видов дополнял роскошный норковый полушубок и кожаные штаны. «Эко?» — выгнула бровь Алекс. «Натуральная замша», — с гордостью парировала балерина. Тимофеева скривилась в выразительном недоумении. «Что вы на меня смотрите? Как вчера на митинге в защиту бездомных животных?» — возмутилась Алевтина. «А вы туда тоже пришли в таком виде?» «Конечно! Я же могу себе позволить!» И женщина смерила высокомерным взглядом Сашин пуховик. «Позволить себе любить животных в любом виде, живом или мертвом». Покровский не дал Алекс продолжить сдабривать ядом новое знакомство. Любительница мехов сарказма не поняла, но обиду затаила. И с тех пор поставила целью выжить Тимофееву с теплого места и заполучить себе не только ее бюджет, но и любовника. Вот и сейчас Алевтина услужливо поставила перед директором по развитию чашку с зеленым чаем и блюдце с тонкими дольками лимона. «Для промокомпании нам поступили образцы бельгийского шоколада. Арсений Ларионович, попробуйте и дайте свою экспертную оценку». Несостоявшаяся балерина наклонилась, протягивая Покровскому коробку конфет. Пышная грудь предприняла попытку бегства из глубокого декольте. Сидящий рядом программист громко икнул, покраснел и уставился во все широко открытые глаза. Арсен даже не взглянул на жмущуюся к нему даму. Серая молния взгляда метнулась в Алекс. «Ждем только вас, Александра Игоревна». «А Эдмунду Альбертовичу позднее назначено? А то мы вместе пришли». Саша растянула губы в максимально милом ледяном оскале и отправилась к кофемашине. Балерина негодующе фыркнула. Ученый с грохотом водрузил на стол потрепанный и чем-то позвякивающий портфель. Секретарша тихо хихикнула. Прочие собравшиеся в ожидании уставились на рвущегося в депутаты работодателя. «Если госпожа Тимофеева готова, можем начинать?» Владимир одарил Алекс ледяным взглядом. «Шеф не в духе», — констатировала она и нажала кнопку, заставляя автомат гудеть и плеваться густой ароматной жидкостью. Новые умные часы пиликнули сообщением от Покровского. «Уймись!» Саша хмыкнула, взяла чашку и присела на край кофейного столика. Арсен обреченно покачал головой, но приглашать за общий овальный не стал. Владимир, считавший выходки пиарщицы неотъемлемой частью творческой натуры, решил к порядку не призывать и с вызовом начал. Рейтинг упал. Нужно срочно спасать положение. Есть идеи? Потому как стремительно Арсен вынул мобильный, стала понятна неожиданность этого заявления. Выхватив из графиков и сводок нужную информацию, глаза Покровского сузились и просканировали лица собравшихся, точно вычисляя предателя. Часы Алекс пиликнули, отображая динамику рейтинга за последнюю неделю. Отмечалось падение на 0,3%. Тимофеева отхлебнула кофе и приготовилась к шоу. Как она и ожидала, инициативой тут же завладела балерина. «Недопустимо бездействовать», — провозгласила пышнотелая дама. И для большей весомости аргумента поднялась в полный рост. «Мы обязаны предпринять необходимые шаги для возвращения лидирующей позиции», — нагнетала она, и все собравшиеся согласно закивали. Алекс отпила еще кофе. «Владимир, лучший претендент на должность депутата. Мы все это знаем». Подобострастные кивки подкрепили агитационный текст. «Надо срочно что-то делать!» — выкрикнула балерина и повернулась к Тимофеевой. «Что?» — равнодушно поинтересовалась Саша и добавила в чашку еще один кубик сахара. «Что? Что?» — Алевтина возмущенно передернулась, и грудь ее завибрировала гигантским желе. «Что делать, кто виноват и за чей счет банкет?» Три главных вопроса отечественной интеллигенции. Алекс зазвенела ложкой, размешивая рафинад. «В отличие от вас, я хоть что-то предлагаю», — парировала защитница животных. «Ну так и сделайте хоть что-то, пока вы просто сотрясаете воздух. Все мои предложения и действия зафиксированы в рекламном медиаплане и графике мероприятий, которые со вчерашнего вечера не изменились. Но если за ночь вас пронзили гениальные идеи, не томите. Спасайте нас от провала». И Саша подошла к секретарю, нажала на ее ноутбуке несколько клавиш, и на большом экране отобразился подробный календарный план предвыборной кампании. «Надо расклеить объявления на остановках общественного транспорта и снять вирусный рекламный ролик. Это сблизит кандидата с народом», — выдала бывшая балерина и довольная уставилась на Владимира. Рвущийся в политику бизнесмен просиял. «Вот видите, Александра, какие интересные решения может породить коллективный мозговой штурм». Тимофеева не отреагировала. Она листала галерею смартфона в поиске нужного материала. Затем что-то шепнула секретарше и послала ехидную улыбку торжествующей сопернице. «Вирусный ролик, сближающий некоторых собравшихся с народом, у меня уже есть». И на большом экране замелькали кадры, от которых Алевтина пошла красными пятнами, пробивающимися сквозь толстый слой мейкапа. Пару месяцев назад защитница животных инициировала выезд в село, чтобы сродниться с природой, запечатлеть кандидата на фоне деревенских пасторалей и показать избирателю в доску своего рубаху парня. Простой миллионер из Северной Пальмиры прибыл в райцентр в сопровождении кортежа из трех автомобилей, охранников и щедрых подарков. Местной школе перепали новые компьютеры, сельсовету — широкоформатный телевизор, а молодым дояркам, собранным по случаю на спонтанный конкурс операторов машинного доения, достались ароматы из последней коллекции модного парижского дома и букеты чрезвычайно пахучих цветов. Как стало вскоре понятно всем неискушенным фермерским колоритом городским гостям, дарить цветы и духи было очень символично. Местное гостеприимство чуть не стоило Алекс оператора, а Владимиру — нового костюма. К приезду делегации в свежепостроенном сарае накрыли ломящийся от яств стол. Щедрость местных не знала меры ни в еде, ни в напитках. И если съемочную бригаду, пользуясь правом начальника, Тимофеева смогла оттащить от алкоголя, то прочие коллеги поддались соблазну на полную. К началу конкурса кандидат в депутаты, а также рьяная защитница животных и другие представители свиты достигли той стадии веселья, когда все происходящее забавляет, а ноги держат с трудом. Солидный агроном, смеясь как беззубый сорванец, раздал гостям защитную одежду. «Чтобы наряды ваши уж совсем коровником не пропахли», — пояснил мужчина. Александре, оператору и охранникам достались халаты, делающие их похожими на команду санитаров. Прочие получили белые простыни с нашитыми по краю лентами для завязывания на шее. Показывая, как пользоваться этим удивительным изделием, агроном укутался в тряпку на манер плаща. Хихикая, как дети, Владимир и Алевтина последовали его примеру. Внезапно кто-то из собравшихся подхватил углы простыни, раскинул руки в стороны и побежал, размахивая точно крыльями. Балерина вспомнила давно разученное па, крутанулась на месте и, подняв полы одеяния, принялась выписывать круги, в центре которых стоял раскрасневшийся Владимир. «Мы — летучие мыши!» — выкрикнула женщина, и нетрезвые голоса подхватили этот образ. Завороженно кандидат в депутаты наблюдал, как вокруг взмывают вверх белые простыни, и десяток взрослых людей, откинув серьезность и заботы, отдаются беззаботному пьяному веселью. Спустя секундное раздумье Владимир расправил крылья полотна и влился в общую вакханалию. Именно этот брачный танец гигантских летучих мышей-альбиносов и был запечатлен Алекс на видео. Профессионально смонтированный, с динамичной музыкой и гармоничными спецэффектами, он ждал своего звездного часа. Финальным аккордом клипа мышь Алевтина, сотрясая декольте на манер цыганочки, надвигалась на зрителя. Камера начинала наезд, и кадр обрывался кромешной тьмой в необъятных недрах выреза бывшей балерины. «Думаю, с таким контентом мы поднимем не только рейтинг кандидата, но и либидо рабочего класса». Арсен хрюкнул. Бывший военный хохотнул и хлопнул Владимира по плечу. Кандидат едва заметно улыбнулся, точно вспомнил приятную забаву. Лицо Алевтины стало пунцовым. Несколько раз раскрыв рот, но так и не найдя уместных слов, защитница животных вскочила и ринулась к кулеру за стаканом воды. А атмосфера в переговорной утратила серьезность. А о существовании Тимофеевой на время забыли и принялись обсуждать другие вопросы. Изредка, в паузах между докладами, слышалось обиженное пыхтение бывшей балерины. Алекс скучала. Как и всегда на бесконечных совещаниях, она изучала лица и поведение присутствующих и либо устраивала полное сарказма стендап-шоу, подобное сегодняшнему, либо начинала переписку с Арсеном. Это напоминало школьное развлечение с записками во время урока. Только теперь роль клочка бумаги выполняли мобильные. В этот раз Покровский написал первым. «Не надоело? Тебя же уволят, и я не смогу помешать. Пусть. Хоть не сдохну от тоски. Эта тоска оплачивается в разы щедрее твоего развеселого творчества. Роскошный памятник на могиле. Так себе утешение в пустую прожитой жизни. Пора взрослеть. Неужели ты не видишь выгоды и перспективы? Вижу. Если смотреть на мир твоими глазами. Рад слышать. Пообедаем вместе. Хочу буайбес с камчатским крабом». Сноска. Буайбес — французский суп из морепродуктов. Марсельская уха считается одним из самых дорогих супов в мире. У меня встреча после конференции. Надо все проверить перед завтрашним отъездом. Давай как вернусь. Хорошо. Будет для тебя сюрприз. Какой? Романтический и незабываемый. Пальцы Алекс замерли на мгновение, и непрошенная мысль вновь кольнула сердце. Неужели позовет замуж? Но в следующую секунду она уже отправила любовнику смайлик с поцелуем. 4 часа спустя разозленная незапланированным экспромтом питомца во время выступления на конференции, Алекс выпрыгнула из машины и отпустила личного водителя. Палящее летнее солнце зацепилось за шпиль Петропавловской крепости. Саша распустила тугой хвост, взъерошила волосы и подставила лицо горячим лучам. Назначить встречу на берегу у Петропавловки мог только один человек. Предвкушение примирило Тимофееву с рабочими неудачами и стойким, все еще накатывающим желанием все бросить. У кромки пляжа она сняла туфли и с наслаждением погрузила ступню в обжигающий песок. Прищурившись, разглядела у стены крепости знакомую фигуру. В светлых полотняных шортах и расстегнутой до пупа рубашке полулежал на покрывале у стены и с явным наслаждением подтягивал что-то из термоса Марат Борисович. «Садись, взъерошенный воробей!» — подвинулся старый режиссер, и Алекс плюхнулась рядом. Узкое офисное платье жалобно затрещало, натягиваясь от хозяйского пренебрежения. Тимофеева попыталась собрать растрепанные волосы. «Оставь!» — одернул Марат. «Снаружи хороша. Внутри ежа пригладь. Я не на иглотерапию пришел». Саша выдохнула. Кого угодно она послала бы к черту за такое замечание. Но колкую ехидну 60 лет назад слепили из того же теста, что досталось Александре. «На, интоксицируйся!» Термос перекочевал в тонкие руки. Ледяной сладкий кофе с изрядной порцией виски расслабил напряженные плечи. «По-ирландски?» — уточнила Алекс и приложилась еще раз. «Нет, по рекомендации психотерапевта. Говорит, надо снимать стресс проверенными способами». «Что за стресс?» — Саша встревоженно оглядела режиссера. Но никаких внешних проявлений депрессии или невроза не обнаружила. «Накопившийся. Поживешь с моё — удивишься, какие мышцы судорога сводят. В твоем возрасте я об их существовании не догадывался. Как сама? Что нового?» Алекс сделала еще один глоток проверенного антидепрессанта и задумалась. А она могла бы рассказать о тщательно спланированном выступлении на конференции, которое долго готовила и обсуждала с Владимиром. Какую широкую аудиторию собрала онлайн-трансляция и как гладко шло идеально выстроенное мероприятие. До тех пор, пока кандидат в депутаты не решил вырваться на свободу из намеченных рамок и предаться вдохновенной импровизации. И как почти полугодовой труд покатился в тартарары. Или вспомнить утренние совещания и другие забавные сценки офисной жизни. Но о работе ни говорить, ни думать не хотелось. Взгляд остановился на новеньких часах. Ну и дорогой подарок Покровского не показался достойной темой для беседы с циничным режиссером. Пожав плечами, Саша поделилась последним, что вызвало у нее живой интерес. Тельман звонил. Фильм на постпродакшн вышел. Осенью премьера. Тизер уже в сети выложен. Хэмка там за главную тему поет. «Да знаю я про Давидку», — отмахнулся Марат. «В отличие от тебя, он про старика не забывает. Каждую неделю отмечается. А обещался в конце месяца в гости приехать». «О! А я и не в курсе», — оживилась Алекс с легкой обидой. Марат успокаивающе похлопал ее по острой коленке. «Куда он денется?» — сообщит. «Ты для него важнее старого зануды, хотя мое общество определенно веселее. Как твой золотой билет в лучшую жизнь поживает?» «Блестит. Строит планы и присматривает загородный дом». Саша равнодушно рассматривала пеструю толпу пляжных отдыхающих. «Все серьезно?» Марат Борисович внимательно изучал тонкий точеный профиль собеседницы. «Наверное, дядя Марик». Алекс нервно откинула с лица непослушную прядь. «Он успешный, серьезный, надежный, заботливый. Что еще надо? Не в моем вкусе. Можешь не уговаривать. Или это пятиминутка ежедневного самоубеждения?» Саша пожала плечами. Марат Борисович протянул термос. И ирландцы не только в напитках молодцы. Есть у них поговорка. «Если вы обнаружили себя в яме, первым делом перестаньте копать. Тебе, Шурка, давно пора выбросить лопату и подумать о лестнице. Сдается мне, вместо светлого будущего ты все за чужими болотными огоньками блуждаешь». «У меня все хорошо, дядя Марик, честно. Не на что жаловаться». Тихо, без уверенности ответила Саша и оттянула пальцем платиновое колье, точно стараясь ослабить удушающий эффект. «Тогда давай, делись хорошим, а то весь виски выпила, а радости ни в одном глазу. Завтра в экспедицию еду. Будем фильм снимать, как наш кандидат на джипе бездорожье покоряет и в трофе соревнуется. Решили добавить образу геройской мужественности и природной простоты. Давно я так не выбиралась. На неделю в глушь с оператором-ассистентом и палаткой». Впервые за время беседы темные глаза вспыхнули радостным предвкушением. «Это ж надо докатиться до такой стадии уныния, чтобы перспектива провести неделю, кормя комаров, ночуя на холодной земле и сверкая голой жопой в кустах, выглядела привлекательнее теплой постельки и объятий глянцевого буржуя. У меня надувной коврик есть, и биотуалет обещали организовать». «Еще хуже», — Марат сплюнул в песок. «Никакой походной романтики. Ты еще вместо гитары колонку беспроводную возьми». «Обижаете. У меня по сценарному плану герой у костра изображает барда, бренчит и подпевает. Целевой аудитории должно понравиться». Режиссер улыбнулся, порывисто прижал к себе Сашу и стремительно поцеловал взъерошенную макушку. Быстро отстранился, точно смутившись откровенного проявления чувств, и, не глядя на Алекс, сказал: «Начни уже делать то, что нравится именно тебе, Шурка. Давно пора. Ты заслужила». Они еще сидели какое-то время у прогретой солнцем стены, и сердце Сашки наполнялось теплом лета и близости родной, понимающей без слов души. В пустой квартире из вещей остался только собранный походный рюкзак и фотографии на стене. Не без сожаления оставляла Алекс свое убежище, но решение было принято. Впереди ждало недельное путешествие на внедорожнике вокруг Ладоги, а затем новая жизнь. Жизнь, в которой она перестанет сбегать и прятаться в норе, примет подарки, уготованные судьбой, и разделит личное пространство с другим человеком. Шаг в неизвестность покалывал возбуждением в подушечках пальцев. Первая утренняя сигарета в последний раз выкуривалась на широком, выходящем на парк балконе. Проходя мимо стола, Алекс сняла фото со стены. На пол упал заткнутый за одну из них и незамеченный ранее обрывок бумаги. Размашистым почерком Куликова значилось: «Такого же доброго утра, как была эта ночь». Вечность назад, когда за окном падал первый снег прошлогодней зимы, Саша приколола эту записку на память. Но маленькая бумажка скрылась под ворохом других, и далекая ночь превратилась в нереальный сон. Пару секунд жгло ладонь незваное воспоминание. Алекс сжала кулак и выкинула смятый клочок в мусорку. Решение было принято. Начинался новый день.